Глава 45. Маша. Меня захлестывает паника. Безумно больно. Хватаюсь за живот, падаю на бок. Почему я в платье? «Эй, кто здесь?» — слышу мужской бас. «Дэн?» — голос очень похож на его, но грубее и ниже. «Что происходит? Где я?» «Ох, ты чего здесь лежишь?» — чувствую на себе взгляд, но двинуться нет сил. «Я...» Бормочу, но вдруг сильные руки подхватывают меня и куда-то несут. Прикрываю один глаз. Утро? На свежей траве блестят росинки. Воздух наполнен свежестью. Это мои воспоминания? Рана плохая, качает головой мужчина, и по моим щекам рассыпается румянец. Внутри тела словно расцветают крошечные цветочки, и они узелками завязываются вдоль живота. Такие теплые объятия, словно... истинного. Похожее чувство у меня рядом с моими мишками. Мужчина кладет меня на траву, затем внимательно осматривает рану. Рядом бегает мохнатый пес, виляет хвостом. «Нехорошо», — причитает мужчина. «Сейчас травы принесу, кровь остановит». «Дом, где твой девица? Звать как?» «Маша», — тихо отвечаю, но с губ срывается иное имя. «Марья!» «Красивое имя», — улыбается мужчина. «А я Ярослав, здешний охотник, живу недалеко. Отведу тебя к жене, она травница, мигом подлатает». После слов о жене внутри словно скручивается тугой узел, горький, неприятный. Мужчина внимательно глядит мне в глаза. «Какой пронзительный взгляд! И как похож на Дениса!» Протягиваю руку, чтобы коснуться его лица, но охотник вдруг встает, отряхивается. «Тебе нужна помощь. Как ты с такой раной вообще выжила?» Быстро меняет тему. Он знает, сразу понял. В горле клокочет гнев. Но я четко ощущаю смущение девушки. Она вот не знает, не понимает, почему ее так сильно тянет к этому мужчине. Дальше все словно в перемотке. Прикрываю глаза и уже лежу на жесткой постели. Рана немного затянулась, но все еще болит. Слышу стук за окном, приподнимаюсь, ковыляю, выглядываю, и дыхание спирает. Ярослав колет дрова в одних штанах, подставив солнцу мощное тело. От одного взгляда на сильный торс Марья начинает сходить с ума. Я уже кое-как могу разобраться в ее чувствах и отделить их от своих. Девушка не понимает этого томления между ног, боли внизу живота. «Ты бы на мужа-то чужого так не смотрела?» — раздается строгий голос сзади. «Он мой! Мой!» — душа девушки кричит именно это. Она уже знает, что Ярослав принадлежит ей. Но сама Марья очень смущена. Отвернувшись, позволяет жене охотника обрабатывать рану. А я продолжаю наблюдать за всем из ее тела. Словно в клетке, не в силах повлиять на то, что происходит. Зачем мне это показывают? Почему я вижу прошлое Марьи, а не свое? Как на самом деле мы с ней связаны? Вся ее боль проходит через меня. Но одно я точно знаю. Ярослав все понимает. Он сторонится девушки, с горечью смотрит на нее, но по ночам выходит и любуется ей. Каждый день, и так целую долгую мучительную неделю. И все это время внутри девушки растет ком из боли. Она становится одержима охотником, ходит за ним по пятам, любуется, когда он этого не видит, смотрит, как мужчина играет с сыном, как целует жену. Легенда оказалась правдой, практически полностью. Но кое-чего в ней не было. А именно, жены Ярослава, которая все прекрасно знала и видела. Именно она потребовала, чтобы Марья их дом покинула. И сама пошла, нашла ее семью. Она дала девушке лекарство с собой, после которого разум Марьи помутился. И в одну из самых тяжелых ночей... «Не ходи», — шепчу, пытаясь достучаться до угасшего разума девушки. «Ты погибнешь». «Оно и к лучшему», — тихий ответ. «Я не нужна ему. Ярослав меня не любит». А он любил, но не смог оставить жену и сына. Сложно его в чем-то винить. Они оба стали жертвами. Я видела все. как она шла к бушующей реке, сбивая ноги в кровь, и как срезала свои шикарные волосы. Марья молилась богам, умоляла простить ее, но сил терпеть эту связь просто не было. Истинность. Не для всех она благо, особенно когда тебя опаивают. Я металась и кричала, умоляла девушку выслушать, но она закрылась, и когда Марья падала в реку, я все чувствовала. Удушье, боль в легких, отчаяние и непонимание. Она этого не хотела. И теперь что? Она двое суток так лежит. Слышу такой родной низкий голос Дэна. «Денис», — шепчу. «Дима!» Тянусь руками, задыхаюсь. Меня обнимают. Как же хорошо. Тепло, уютно. Мои мишки. «Машуня, пиздец ты нас напугала!» Дэн сминает меня в своих огромных ручищах. «Маша!» — с другой стороны наваливается Димка. «Что ты увидела?» — спрашивает Мара спокойно, словно совершенно не беспокоилась. «Я не понимаю», — бормочу, наслаждаясь близостью моих медведей. «Почему попала в прошлое Марьи?» «Что?» — не понимают оборотни. «Я попала в тело первого ткача и прожила неделю ее жизни. Все чувствовала, видела». «Почему?» — Мара задумывается. «Этот ритуал возвращает душу в прошлое. Не в чужое, а именно то, которое нужно. Твоя кровь, она словно ее. Ты была в чужом теле». Волчица рассуждает вслух, и мне нехорошо от ее догадок. «О чем ты говоришь?» «Маша, есть у меня только одно объяснение происходящему. И оно тебе не понравится».